Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. «Жизнь насекомых». Читает народный артист России Сергей Маковецкий. Шестая серия. «Жить, чтобы жить». Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Куда это я иду? Куда это я иду? Растерянно подумала она и поглядела по сторонам. Впереди была одинокая белая пятиэтажка с обвитыми плющом балконами. Перед пятиэтажкой иссеченный шинами пыльный пустырь, на краю которого пованивала декоративная белая мазанка придорожного сортира. Еще была видна пустая автобусная остановка и несколько глухих каменных заборов. Марина совершенно четко ощутила, что вперед ей идти не надо. Оглянулась и поняла, что возвращаться назад тоже незачем. «Надо что-то сделать», — подумала она, — «что-то очень похожее на ампутацию крыльев, но другое». Вроде бы она только что это помнила и даже шла по аллее с туманным пониманием того, куда и для чего она направляется, но сейчас все вылетело из головы. Марина ощутила то же томление, что и на набережной. «Если бы мы жили в одном номере», — пробормотала она. «В одном номере». Она хлопнула себя по лбу. Надо было начинать рыть нору. Подходящее место нашлось рядом с главным корпусом пансионата. В широкой щели между двумя гаражами, где земля была достаточно сырой и годилась для рытья. Марина туфелькой раскидала пустые бутылки и ржавую консервную жесть, открыла сумочку, вынула новенький красный совок и, присев на корточки, глубоко погрузила его в сухой крымский суглин. Первый метр она осилила без особого труда. После слоя почвы началась смешанная с песком глина, рыть которую было несложно. Правда, когда край ямы оказался на уровне груди, она пожалела, что не сделала нору шире. Было бы легче выкидывать землю. Но вскоре она придумала, как облегчить себе работу. Сначала она как следует разрыхляла грунт под ногами, а потом, когда его набиралось много, горстями выкидывала за край ямы. Иногда встречались обломки кирпичей, камни, осколки старых бутылок и гнилые корни давно срубленных деревьев. Это осложняло работу, но не сильно. Марина была настолько поглощена своим занятием, что не знала, сколько прошло времени. Выкидывая из ямы очередной мокрый булыжник, она заметила, что небо уже потемнело, и очень удивилась. Наконец яма достигла такой глубины, что, выкидывая землю, Марине приходилось подниматься на цыпочки, и она почувствовала, что пора рыть вбок. Это оказалось сложнее, потому что грунт здесь был неподатливый, и совок часто лязгал о камни, но делать было нечего. Марина, сжав зубы, на время растворила свою личность в работе, и от всего мира остались только земля, камни и совок. Когда она пришла в себя, первая камера была почти готова. Вокруг царила темнота, и когда Марина выползла из бокового хода в вертикальную часть норы, высоко над ее головой загадочно мигали звезды. Марина почувствовала оглушительную усталость, но знала, что ложиться спать ни в коем случае нельзя. Она вылезла из ямы на поверхность и стала раскидывать отработанную землю, чтобы никто не заметил вход в нору. Земли было слишком много, и Марина поняла, что поблизости всю ее не спрятать. Она чуть подумала, сняла с себя юбку и завязала подол узлом. Получился довольно вместительный мешок. Марина ладонями затолкала в него столько земли, сколько влезла, с трудом закинула груз на плечо и, пошатываясь, пошла к пустырю. Светила луна, и сначала Марине было страшно выйти из тени, но потом она решилась, быстро пробежала по залитому голубым светом пустырю за гаражами и сыпала землю на обочине дороги. Второй раз это было уже не так страшно. А в третье она даже перестала коситься на окна пятиэтажки, в которых не то горели тусклые лампы, не то просто отражалась луна. Быстро перемещаться мешали туфельки. Каблук одной из них сломался, когда она рыла нору. Марина скинула их, поняв, что они больше не нужны. Бегать босиком стало легче, и довольно скоро на краю дороги выросла куча земли, словно сброшенная самосвалом, а вход в нору перестал быть заметен со стороны. Марина валилась с ног, но у нее все же хватило сил отыскать кусок картонного сигаретного ящика с нарисованным зонтиком и красной надписью «Паризьян», которым она, спускаясь в нору, прикрыла вход. Теперь все было сделано, она успела. «Хорошо», — пробормотала она, со счастливой улыбкой сползая по шершавой земляной стене на пол и вспоминая мордастого мужика из фильма. «Хорошо. Ну, пусть это будет что-то оригинальное». Весь следующий день она спала. Один только раз ненадолго проснулась, подползла к выходу и, чуть отодвинув картонку, выглянула наружу. В нору ударил солнечный луч, и долетел щебет птиц, такой счастливый, что даже показался ненатуральным, словно на дереве сидел покойный Иннокентий Смоктуновский и щелкал соловьем. Марина вернула картонку на место и поползла назад в камеру. Когда она проснулась в следующий раз, первое, что она почувствовала, был голод. Марина открыла сумку, которая раньше решала все ее проблемы, но там остались только узкие черные очки, совсем как у девушки из фильма. Марина решила вылезти наружу и тут заметила, что юбки, из которой прошлой ночью получился мешок, нигде нет. Видно, она так и осталась у дороги вместе с последней порцией земли. Туфелек на ногах тоже не было. Марина вспомнила, что сбросила их, когда они стали мешать. Лезть в таком виде наружу нечего было и думать. Марина села на землю и заплакала, а потом опять уснула. Когда она проснулась, было темно. За время сна что-то в ней изменилось. Теперь Марина не раздумывала, можно ли выходить в таком виде наружу. Она просто нащупала в темноте совок, откинула картонку и вылезла. Присела и подняла глаза к небу. Удивительно красива крымская ночь. Темнее, небо поднимается выше, и в нем ясно проступают звезды. Из всесоюзной здравницы Крым незаметно превращается в римскую провинцию, и в душе оживают невыразимо понятные чувства всех тех, кто также стоял когда-то на древних ночных дорогах, слушал треск цикад и, ни о чем особо не думая, глядел в небо. Узкие и прямые кипарисы кажутся колоннами, оставшимися от давно снесенных зданий. Море шумит точно так же, как тогда, что бы это тогда ни значило. И перед тем, как толкнуть навозный шар дальше, успеваешь на миг ощутить, до чего загадочна и непостижима жизнь, и какую крохотную часть того, чем она могла бы быть, мы называем этим словом. Марина опустила глаза и потрясла головой, чтобы собраться с мыслями. Мысли натряслись такие: надо сходить на рынок и выяснить обстановку. Марина медленно пошла к темной скале пансионата, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться. Вокруг видно почти ничего не было, и как Марина не осторожничала, через несколько шагов она ступила в ямку и упала, чуть не сломав сустав. От боли у нее прояснилось в голове. И Марина поняла, что на четвереньках двигаться гораздо удобнее и безопаснее. Она в припрыжку потрусила вперед, выскочила на обсаженную цветами освещенную дорожку и побежала к фонарям набережной. Перемещалась она на трех лапках, потому что четвертый был сжат, зазубренный и ободранный долгой работой совок. Рынок оказался просто частью набережной под металлическим навесом. Вокруг никого не было, и Марина принялась шарить возле пустых прилавков, пытаясь отыскать хоть что-нибудь съедобное. Минут за 20 она нашла множество давленных груш и яблок, несколько слив, 2 полуобглоданных кукурузных початка и совершенно целую виноградную гроздь. Она наполнила всем этим найденный здесь же рваный пластиковый пакет и пошла к пустым столикам возле угасшего мангала. Днем она заметила, что здесь пили пиво и ели шашлык, и решила посмотреть, не осталось ли чего на столах. Санька, а где виноград брали? Марина от неожиданности так испугалась, что чуть не выронила сумку. Но когда она оглянулась, то испугалась еще сильнее и отпрыгнула на несколько шагов назад. Перед ней стояла худая женщина в измазанных глиной синих трусах и рваной блузке. Ее глаза дико горели, волосы были перепачканы землей и всклокочены, а руки и ноги сильно исцарапаны. Одной рукой она прижимала к груди фанерный ящик с объедками, а в другой держала точно такой же совок, как у Марины. И по этому совку Марина поняла, что перед ней тоже муравьиха. «А там он», — ответила она и показала совком в сторону прилавков. «Только там нет больше. Кончился». Женщина сладко улыбнулась и шагнула к Марине, не спуская с нее горящих глаз. Марина сразу все поняла, пригнулась и выставила перед собой совок. Тогда женщина бросила ящик в траву, зашипела и прыгнула на Марину, целясь ей головой в живот. Марина успела заслониться от удара пакетом и смазала женщину совком по лицу, а потом ей щупнула ногой. Самка в синих трусах завизжала и отскочила. «Катись отсюда, скотина!» — крикнула Марина. «Скотина!» — пятясь, дрожа, прошипела женщина. «Она летает тут к нам!» Марина шагнула к ней, размахнулась совком, и женщина быстро-быстро убежала в темноту. Марина склонилась над ее ящиком, выбрала несколько мягких мокрых помидоров получше и положила в свой пакет. «Еще кто к тому поглядел, сраная уродина!» — обедно крикнула она в ту сторону, где скрыла женщина, и зашагала к мосту. Не дойдя до него несколько метров, она остановилась, подумала, вернулась и захватила брошенный сраной уродиной ящик. «Какая страшная!» — с омерзением думала она по дороге. Сложив продукт в углу норки, Марина опять вылезла и, словно на крыльях, на четвереньках понеслась к пансионату. У нее было очень хорошее настроение. «Вот такие песни!» — шептала она, зорко вглядываясь во тьму. Наконец она нашла то, что искала. На газоне стоял маленький стог сена, накрытый полиэтиленом. Марина заметила его еще в первый день. За несколько рейдов она перетаскала к себе все сено, потом, удивляясь и радуясь своей лихости, подкралась к стене пансионата и медленно пошла вдоль нее, пригибаясь, когда проходила мимо окон. Одно из них было открыто, и из-за него доносилось громкое дыхание спящих. Марина, отвернувшись, чтобы случайно не увидеть своего отражения в стекле, подкралась к черному проему, подпрыгнула, одним сильным и красивым движением сорвала висевшую в окне штору и, не оборачиваясь, кинулась назад к норке. Вы слушали 6-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.